прием у психотерапевта. Глава 1. Здравствуйте. На пороге офиса стоял пожилой человек с длинной седой бородой, одетый в костюм, который когда-то был модным, возможно, в позапрошлом веке. Смотрел сквозь очки половинки проницательным взглядом и улыбался. Здравствуйте. Китти невольно нахмурилась и попыталась вспомнить, кто это вообще такой. После секундного замешательства профессионализм перевесил удивление, и она, приветливо улыбнувшись, добавила: «Простите, вам назначено?» «Ну конечно», старик улыбнулся еще шире и вошел в комнату. Тут только Китти заметила, что в его бороде позвякивает бубенчик. Хотя он на секунду задумался: «Проверьте, пожалуйста, вдруг я перепутал время. Старость, она может иногда подкидывать загадки для памяти». Китти была абсолютно уверена, что на сегодня у нее запланирован сеанс с двумя ее постоянными клиентами, но все же взяла со стола ежедневник и уставилась на запись, которой, вроде бы, там раньше не было. «Альбус Дамблдор, с 10:00 до...» «О, простите, наверное, это я перепутала дни». Так иногда случается после отпуска. Китти лихорадочно пыталась понять, почему на сегодня больше никто не записан, и почему не обозначено конечное время визита. «Да-да, бывает», старик принялся с любопытством рассматривать стены, увешанные сертификатами, дипломами и грамотами в рамочках. Китти решила оставить этот вопрос на потом. Вспомнив азы психотерапии, которые на секунду напрочь вылетели из головы, она улыбнулась и вернулась к стандартам общения с клиентом, разработанным задолго до нее. «Располагайтесь, мистер Дамблдор», Китти указала рукой на кушетку, а сама села в изголовье. «Я правильно назвала ваше имя? Хорошо, что вы обратились ко мне. Я надеюсь, что наш разговор, наша совместная работа будет приятным и полезным делом как для вас, так и для меня», как-то отстраненно начала проговаривать текст, прочно въевшийся в память. «Вы впервые обратились к психологу?» «Да, это мой первый опыт». Дамблдор скинул туфли и с комфортом расположился на кушетке. «Вам удобно?» Китти достала блокнот и приготовилась делать записи. Честно говоря, она крайне редко что-то записывала, память никогда не подводила свою хозяйку до этого времени. «Тогда давайте определим проблему, которая заставила вас ко мне прийти». Старик удивленно посмотрел на нее и ничего не сказал. «Может, не расслышал? Все-таки старость. У многих в его возрасте проблемы со слухом. Или не понял вопрос? Проблемы с пониманием тоже частенько встречаются». Наклонившись к нему поближе, Китти повысила голос. «Что вас ко мне привело, мистер Дамблдор?» Этот странный мужчина вздрогнул и открыл глаза. Похоже, устроившись поудобнее, он сразу уснул. «Знаете, Китти, вы позволите так себя называть?» Старик приподнялся на локтях и, дождавшись кивка, продолжил. «Я пребываю в совершеннейшей растерянности. Никак не могу понять, что меня беспокоит». «Хаем», Китти задумалась. «Вы ложитесь, чем комфортнее и расслабленнее вы будете, тем более продуктивной может стать наша беседа». Она дождалась, пока Дамблдор снова уляжется, и начала непосредственно сеанс. «Расскажите мне о себе. Может быть, тогда мы вместе сумеем найти причину, которая вызывает ваше беспокойство. С чего мне начать?» «Желательно, с детства, если вас не затруднит». «С детства? Вы вообще представляете, насколько это было давно?» «Догадываюсь. Ко мне часто приходят люди с богатым жизненным опытом». «Хорошо. Воспитывала меня мама. Вообще-то, она воспитывала не только меня, но и моих младших брата и сестру, но не суть. Значит, мама. Она была женщиной довольно строгой, но так получилось, что все ее внимание было обращено на мою сестру, что и неудивительно. А знаете, из нас с братом она все же больше любила меня, нежели оба. Наверное, поэтому он с возрастом превратился в ворчливого старика. Он мне просто завидовал. А ведь у него был такой талант, такой талант. Аб мог свою энергию на благое дело направить, а он что? Тьфу, кабак держит. Хотя не могу не отметить, что люди там духовно отдыхают и становятся более миролюбивы. Простите, а где был в это время ваш отец? Китти решила перевести мысли своего клиента немного в другое русло, отметив про себя, что к теме с братом надо еще вернуться. Отец сидел в тюрьме. Конечно, не все время сидел, ведь у меня как-то родились младшие брат и сестра, но очень продолжительное время, и я его плохо помню. Так что мое воспитание было по большей части женским, буквально до того момента, как я пошел учиться. «О, я понял», — вскричал Дамблдор. «Во всем виновато это исключительно женское воспитание. А что, в школе, где вы учились, ваше воспитание также оставалось женским?» Китти отложила ручку, совершенно перестав ориентироваться в том, что ей хочет сказать Дамблдор, ведь буквально минуту назад он говорил, что его воспитанием почти никто не занимался. «Ну, знаете, Китти, Дипит всегда ассоциировался у меня с бабой, причем с бабой истеричной. Простите, но дамой его назвать у меня язык не поворачивается. Ни полом, ни поведением не подходит под этот термин. Дипит, директор нашей школы, это интернат на самом деле. Школа для мальчиков? Нет, смешанный. Девочек там тоже хватает. Смешанный, значит. Продолжайте, мистер Дамблдор. На чем я остановился? Ах, да, так вот, воспитание у меня было женским. В общем, не мудрено, что когда я встретил Геллерта, он показался мне просто образцом мужественности. Я был очарован настолько, что в итоге решил, что влюблен. Вы решили, что влюблены, или вы на самом деле были влюблены? Наклонилась вперед Китти. Как-то отстраненно она подумала о том, что все еще пытаются найти проблему этого пожилого человека. О, это очень интересный вопрос. Что есть любовь на самом деле? Это все так. Дамблдор махнул рукой. Как? Нереально, усмехнулся он. Вы не верите в любовь? Вскинула бровь психотерапевт. Понимаете, дорогая моя, с высоты моего большого опыта я понимаю, что любовь – это временное помешательство, вспышка чувств, которая быстро угасает. Сначала ты готов сделать для человека все, а потом ничего. Любовь – это сказка для маленьких мальчиков и девочек. Вот Геллерт, он вздохнул и мечтательно закатил глаза. Все же, как показалось Китти, это было не временное помешательство. Вы гомосексуалист? Ну да. А вас это задевает? Нет, мне все равно. Возможно, именно в вашей ориентации кроются ваши проблемы. Может быть, нам следует развить эту тему? Нет-нет, это не проблема. Тем более что, кроме Геллерта, у меня никого не было. А это было так давно, старик вновь закатил глаза. Я еще даже не преподавал. Вы преподаватель? Был. Пока директором оставался эта истеричка Диппит, я преподавал и был деканом одного из факультетов, но это уже после того, как я Геллерта посадил. Куда посадил? Китти совершенно потеряла нить его рассуждений, но все еще пыталась вникнуть в диалог с клиентом. Как куда? В тюрьму, естественно. За что? Он был причастен к гибели моей сестры, за которую я был ответственен, когда умерла мама. Он ее убил? Нет, я не знаю, неохотно поправил сам себя Дамблдор. Это был несчастный случай, но мы с ним перед этим здорово повздорили, а она испугалась. Я говорил, что Ариана была больна. Нет, не говорили, медленно проговорила Китти. Так может, это все-таки и есть ваша проблема, отрицание чувств, которое, скорее всего, базируется на предательстве того, кого вы любили. Вы не признаете то, что он может быть в чем-то виновен. Как каждый человек, вы проходите несколько состояний. Отрицание, гнев и, наконец, смирение. Это не имеет отношения к моим теперешним проблемам, махнул он рукой. Это было так давно, что глупо теперь там копаться. С одним поругался, другого посадил, третий разбил мне нос и вправил мозги на место. И когда начались ваши теперешние проблемы? После того, как я стал директором школы, это в которой директором был Диппит, да-да, именно в этой самой. А что случилось с Диппитом? Он тоже в тюрьме? Почему-то нервно хихикнула Китти. Нет, почему вы так подумали? Да просто подумалось, продолжайте. Диппит умер, и, предупреждая ваш следующий вопрос, скажу сразу, это был истинный несчастный случай. И в чем же он проявился? Диппит перепутал свое средство от изжоги с сильнейшим ядом. Они похожи внешне. Я не буду спрашивать, почему эти два средства хранились рядом. Китти почувствовала, что у нее начинается мигрень. А я бы и не ответил, потому что не знаю. Я не имею к этому никакого отношения. Я в это время Геллерта в тюрьму сажал. Вы же сказали, что сажали своего бывшего возлюбленного перед тем, как стали преподавать. Нет, вы не поняли. Я посадил его после того, как стал преподавать, но перед тем, как стал деканом. И долго вы были деканом? Почти 7 лет. Видите ли, какая штука, директора все это время никак не могли назначить, и его функцию выполнял заместитель. А кто был заместителем? Традиционно заместителем является декан того факультета, который достался мне. Китти захлопнула блокнот. Давайте вернемся к вашим теперешним проблемам. Так вот, мои проблемы связаны с двумя моими учениками. Один у меня учился, когда я еще преподавал, а у второго я являюсь директором. Тот, у которого я преподавал, всегда был не очень чист на руку и слегка самоуверен. Совсем чуть-чуть. Представляете, он считает, что умнее меня. И, какая ирония, прежний директор хорошо к нему относился. Это который Диппет, да. А второй, о, это такое невинное создание, правда, немного бесхребетное, но совершенных людей, к счастью, не бывает. Однако я очень хорошо к нему отношусь. К счастью, вас радует, что в мире нет совершенства. Я воспринимаю это философски. И иногда используете в своих целях. Китти позволила себе улыбнуться. Не без того, в голосе Дамблдора прозвучали нотки самодовольства. Давайте вернемся к вашим ученикам. Их разделяет довольно большой промежуток времени. Если я все правильно поняла, то больше 10 лет, да, больше. Дамблдор задумался. Так как эти два ученика могут быть друг с другом связаны, если не считать того, что к ним хорошо относятся директора. У них возникли некоторые разногласия на почве интерпретации одного, ну, скажем, пророчества, и я почему-то оказался в центре их борьбы. Да, назовем это борьбой. А при чем здесь ваше детство, проведенное в женском обществе? Так ведь я стараюсь быть добрым к мальчикам, к обоим. Они оба сироты. Вы только что сказали, что хорошо относитесь к одному мальчику, а другой был под покровительством Диппета. Ну так он же умер. Мальчик, Диппет. То есть вы пытаетесь заменить им родителей? Китти положила блокнот на стол и начала сожалеть о том, что не догадалась налить себе стакан воды. У меня это вряд ли получилось бы, но попытаться все же стоит. Вы относитесь так ко всем сиротам, или только конкретно к этим двум? Вы правы, меня иногда обвиняли в том, что я выделяю этих мальчиков, осторожно заметил Дамблдор. А почему бы вам не предоставить им возможность разобраться со своими разногласиями самостоятельно? Китти хотела только одного, чтобы ее странный клиент убрался и больше никогда сюда не возвращался. Ну как же можно оставить их одних без моего мудрого наставления и руководства? Хаем, а вам не приходило в голову, что если вы не прекратите их постоянно опекать, они в итоге либо окажутся в тюрьме, либо перепутают средства от изжоги? На что вы намекаете? Ни на что, просто прослеживаю некоторые закономерности. Я никогда об этом не думал, старик нахмурился. А вы подумайте и попробуйте не вмешиваться в проблемы ваших протеже, возможно, это пойдет на пользу не только им, но и вам тоже. Мне нужно все как следует обдумать. Дамблдор поднялся с кушетки. Знаете, вы мне очень помогли, Китти. Я обязательно посоветую обратиться к вам нескольким моим друзьям. Мне кажется, они очень нуждаются в помощи. Дамблдор подошел к столу и положил на него пачку фунтов. Надеюсь, этого хватит. Всего доброго. И он, коснувшись шляпы, вышел из кабинета. Китти несколько минут разглядывала лежащие на столе деньги. «Вам не психолог нужен, мистер Дамблдор. Вам нужен психиатр». Она покачала головой. «Не дай бог, вы действительно порекомендуете меня своим друзьям». Глава 2. «Добрый день». Китти подняла взгляд и увидела стоящую на пороге кабинета немолодую женщину, одетую в шотландку. «Добрый день». Китти встала из-за стола и принялась удивленно разглядывать появившуюся из ниоткуда незнакомку. В том, что никто не стучался и не открывал дверь, она была уверена. «Мне назначено на 10 часов». Женщина прошла в кабинет и посмотрела на Китти, поджав губы. «Простите, но вы ошибаетесь. На 10 часов у меня записаны мистер Смит с супругой». Китти взяла ежедневник и изумленно замерла при виде надписи, сделанной ее же собственной рукой. «Минерва МакГонагалл, с 10:00 до. Я никогда не ошибаюсь в таких вещах, дорогая», более мягко произнесла женщина и, подойдя к кушетке, удобно на ней устроилась. «Давайте поступим так. Вы быстренько говорите мне, что делать, и мы разбегаемся. Ни вам, ни мне это не нужно, и я не хочу быть кому-то в тягость. Зачем же вы пришли сюда, если сами считаете, что не нуждаетесь в моей помощи?» Китти с трудом взяла себя в руки. Минуя все привычные приветственные речи о пользе общения от взаимовыгодного сотрудничества, села на свое место в изголовье кушетки и приготовила блокнот. Собственной памятью, уже второй раз выкидывающей подобные фортели, она решила заняться позднее. В прошлый раз ничего не получилось, но теперь она твердо пообещала себе записывать каждый шаг в ежедневник и во всем разобраться. «Видите ли, Китти», женщина закрыла глаза и расслабилась, «я сама не считаю, что нуждаюсь в посторонней помощи, особенно такого, не побоюсь этого слова, интимного характера, тем более в вашей. Я знаю нескольких людей, которые копаются в мозгах гораздо лучше и наглядней. Однако директор абсолютно четко дал мне понять, что не уверен в том, что ваша помощь мне не нужна. Так вы здесь потому, что этого захотел ваш директор. Да, Альбус Дамблдор бывает очень убедителен. Когда захочет, разумеется. Он мастерски умеет убеждать и манипулировать. Альбус Дамблдор, Китти не смогла сдержать удивление, с тревогой вспоминая ненормального старика, который был у нее накануне. Альбус говорил, что сам пользуется вашими услугами, поэтому любезно записал меня на сеанс. У меня просто не было выбора. Знаете, меня часто ставят перед фактом. Это так унизительно. Но ничего с этим не поделаешь. С начальством надо дружить и, желательно, пореже спорить. Понятно, на самом деле Китти ничего понятно не было, но к ней иногда заходили люди по настоятельной рекомендации начальства, друзей, близких, близких друзей друзей. Другое дело, что она знала начальника Минервы МакГонагалл и полагала, что ему самому нужна помощь, причем даже не ее, а более квалифицированного специалиста. Ну что же, начнем, миссис МакГонагалл, вздохнула в очередной раз психотерапевт, ожидая услышать нечто подобное тому, что слышала от чудаковатого старика Дамблдора. Китти, я вдова, и не брала фамилию мужа. Как же мне к вам обращаться? Можете звать меня Минерва. Хорошо, Минерва, после секундного колебания продолжила Китти. Давайте попробуем выяснить, что же вас беспокоит. Может быть, проблема в вашем замужестве? Китти решила сразу идти на пролом, в надежде, что Минерва согласится и больше сюда не придет. Не то чтобы эта женщина ей не нравилась, просто было не по себе от этой ситуации с появляющимися из ниоткуда людьми и провалами в памяти. «Почему вы думаете, что у меня вообще есть проблемы?» — поджала губы Минерва. «Вы бы не пришли сюда, что бы ни говорил вам ваш директор, если бы считали, что у вас нет совершенно никаких проблем». Минерва сдержанно улыбнулась Китти. «Меня никто не любит», — внезапно без всяких предисловий выдала МакГонагалл. «Меня все игнорируют, мне ничего не рассказывают». Оскорбляют и говорят, что я не думаю, прежде чем что-то сделать. Представляете, Снейп назвал меня невнимательной и вспыльчивой особой, которая чуть что, сразу начинает размахивать мечом. Разве я такая? Минерва, успокойтесь, я вас и о вас слишком мало знаю, чтобы что-то комментировать. Может, вам действительно стоит разобраться с вашими эмоциями и быть чуточку. Меня никто не поздравил с днем рождения, перебила Китти Минерва. Никто, вернее... Поздравили все, о ком я и забыла, но мои родственники, коллеги, ученики. Знаете, как это, сидеть и смотреть на часы в надежде, что за оставшиеся 5 минут обо мне хоть кто-то вспомнит. А этот козел с ней утверждает, что у меня климакс, женщина всхлипнула. И вообще, у меня хвост в последнее время облазит. Простите, что? Китти отложила ручку и внимательно посмотрела на клиентку. «Хвост, говорю, у моей кошки в последнее время облазит, и мордочка такая плешивая стала, даже в зер. Я даже на нее смотреть в последнее время не могу. Возможно, она просто линяет», — осторожно уточнила Китти. Если она правильно уловила слова своей неожиданной клиентки, то складывалось впечатление, что та иногда считает себя кошкой. «Бред какой-то». Китти встряхнула головой и продолжила внимательно слушать. «Да, я как-то не подумала», — Минерва задумалась. Потом улыбнулась. «Да, скорее всего, это просто линька, нужно выпросить у Снейпа какие-нибудь укрепляющие зелья». «А кто такой Снейп? Вы уже несколько раз упомянули этого человека. Это ваш муж? Муж, упаси Мерлин ту несчастную, которая выйдет за него замуж», — фыркнула Минерва. «Он был моим учеником, а сейчас является моим коллегой. А кем вы работаете?» Китти закрыла блокнот. «Я преподаватель в школе Хогвартс. Я поняла, что вы преподаватель, когда вы заговорили про учеников», — терпеливым ровным голосом произнесла Китти. «У вас есть другие обязанности? Я декан одного из факультетов. Почему вы решили, что вас все игнорируют?» «Потому что у нас имеет место некоторое». Минерва замялась. «Недопонимание между одним моим учеником и одним, простите, я не могу подобрать для него приличного слова. Все знают, кроме меня, а от меня отмахиваются и оскорбляют. Вместо того, чтобы что-то объяснить. Противостояние между двумя учениками одной школы», — пробормотала Китти. «И что же они не поделили?» — спросила она вслух. «Вот, я не знаю. Все знают, а я нет. Давайте вернемся к вашему мужу», — попыталась сменить тему разговора Китти. А он умер, причем давно, махнула рукой Минерва. Китти поняла, что муж действительно не является проблемой. Минерва, расскажите мне, почему вы считаете, что вас никто не любит? Китти решила вернуться в привычное для себя русло. Потому что я толстая. Упс. Китти скептически посмотрела на худую фигуру. Да, мне об этом заявили с ней и Пейспраут, и повторяют мне это постоянно. Я уже даже похудела на 10 килограммов, но все равно, а они на себя вообще смотрели? Нет, Минерва, вы ошибаетесь, у вас прекрасная фигура. Я бы даже сказала, что вам просто необходимо немного поправиться, но меня все равно никто не любит. Минерва, вы же разумная женщина, вы должны понимать, что прежде чем кидаться подобными заявлениями, необходимо быть уверенной в сказанном. Похоже, как раз это имел в виду Снейп, говоря про вспыльчивую особу, размахивающую мечом. Мне никто не доверяет, а ведь я свою молодость положила на алтарь школы. А теперь что? Простите, Минерва, а у вас было не чисто женское воспитание? Нет, с чего вы взяли? Просто к слову пришлось. Расскажите мне о вашем детстве. У вас была полная семья? Да, у меня были мама, папа и двое братьев. Братья, старшие? Нет, оба младшие. Они живы? Конечно, живы. Играли в одну спортивную игру, я в них не разбираюсь, а сейчас оба тренируют команды за границей. Вы общаетесь? Открытки на дни рождения и Рождество. А вот здесь и кроется проблема. Вы уверены? Тогда расскажите мне о ней. У меня вчера был день рождения, и меня никто не поздравил. Я сидела у камина, ждала, смотрела на часы. И что? И ничего. Я никому не нужна. Вот так вот умру на коврике перед камином, и про меня никто не вспомнит, и никто меня не хватится. Поэтому вы решили, что вас никто не любит, и все игнорируют. А вы бы что подумали на моем месте? Еще и Альбус вместо извинений поставил меня перед фактом, подарочек преподнес в виде похода сюда. А у меня, между прочим, юбилей, вновь всхлипнула женщина. Сложно сказать, Китти задумалась. Прежде чем делать выводы, нужно было узнать, возможно, что-то произошло, что-то, что помешало вашим друзьям, родным и близким поздравить вас. Может, не было связи, может, они были слишком заняты, может, думали, что вы слишком заняты, и решили вас не отвлекать, а поздравить позднее. Правда, я не исключаю такой вариант развития событий. Да что такого могло произойти, чтобы какая-то паршивая сова не смогла? Минерва замолчала, а затем осторожно спросила. Вчера же был ливень, в октябре часто ливни, мы же в Великобритании живем. А еще эта женщина что-то замышляет, продолжала рассуждать Минерва. Да, вы абсолютно правы, коллеги и родные не могли меня поздравить по вполне объективным причинам. Но что могло помешать сделать это ученикам? Хм, Минерва, а ученики знают, что у вас вчера был день рождения? Ну конечно же, знают. То есть вы каждый год получаете поздравления от своих учеников, а вчера ничего не получили? Китти вздохнула с облегчением. В отличие от директора, у МакГонагалл были вполне обычные женские проблемы. Нет, Минерва задумалась. Я просто не обращала на это внимания, потому что мне хватало поздравлений от всех остальных. Вот видите, все не так уж и плохо. Да, значит, змеи в канализации, сбежавшие маньяки, сумасшедшие коллеги, обострение отношений между теми двумя, это не так уж и плохо. Вы сейчас о чем? Китти осторожно положила блокнот на стол. Ао, простите, я вас совсем заболтала. Минерва поднялась и направилась к двери. Вы мне очень помогли. Я всецело поддержу Альбуса, если он решит еще кого-нибудь к вам направить. Ваш гонорар на столе, надеюсь, этого хватит. И она вышла из кабинета. Что здесь происходит? Китти задала вопрос вслух, глядя на стопку фунтов, которых она могла поклясться, до этого момента не было. У меня не только проблемы с памятью, но еще и галлюцинации. Надеюсь, я больше ничего не услышу про Альбуса Дамблдора, Снипа, МакГонагалла и их ненормальную школу. Девушка покосилась на телефон и решила, что нужно все-таки выяснить, что же это за школа такая, Хогвартс. Так сказать, на всякий случай. Глава 3. Здравствуйте. Китти мрачно посмотрела на дверной проем и вздрогнула. Стоящая на пороге личность, вошедшая без стука, как к себе домой, была очень колоритной. Высокий мужчина с искусственным и до жути пугающим глазом смотрел на психолога, прищурив здоровый глаз, который тоже не вызывал особой радости и умиротворения. Все его лицо было обезображено рваными шрамами. Когда он вошел, опираясь на трость, Китти увидела, что одной ноги у него нет, мужчина припадал на искусно сделанный протез. Китти не считала себя пугливым человеком, но в последнее время случилось слишком много мистических и непонятных моментов, от которых она стала плохо спать по ночам. Чтобы не выставлять себя в очередной раз идиоткой, Китти сразу же заглянула в ежедневник. Аластер Мудис 10:00 до. Кто бы сомневался. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Китти махнула рукой в сторону кушетки. Вы преподаватель школы Хогвартс. Весь прошлый день она пыталась выяснить, что же это за школа такая, но не преуспела. Подозревая, что потихоньку сходит с ума, Китти решила до конца досмотреть шоу, подкинутое собственным подсознанием, и только потом, твердо убедившись в том, что не лежит в коме и не находится в затянувшемся сне, обратиться за помощью. Нет, с чего вы взяли? Аластер подозрительно посмотрел на психолога и замер, не дойдя несколько шагов до кушетки. Хм, Китти задумалась, а где же вы работаете? Она была практически уверена, что странный посетитель имеет отношение к Дамблдору. В последнее время многое имело непосредственное отношение к Дамблдору. Я нигде не работаю, я на пенсии, все еще не двигаясь, осторожно проговорил этот человек. Тогда сформулируем вопрос по-другому. Где вы работали, прежде чем выйти на пенсию? Китти улыбнулась и села на свое место в изголовье кушетки, куда, не торопясь, все же двинулся ее клиент. Она потянулась было за блокнотом, но быстро передумала. Он ей не помог еще ни разу. В просительном мгновении запнулся, но потом продолжил. В полиции, да, в полиции. Это место у вас так называется, он лег, устраиваясь поудобнее. Но, мистер Муди, у полиции есть свои специалисты, специализирующиеся на посттравматических синдромах, связанных с этой нелегкой профессией. Нелогичнее было бы обратиться именно к ним. Насколько я знаю, выход на пенсию не является препятствием для получения терапии. Я специалист, как бы вам объяснить, больше по гражданским и семейным делам. Китти нахмурилась. Ее подсознание отказывалось следовать тому сценарию, который само и предложило, и женщину это обстоятельство несколько напрягало. Как профессионал, она могла с уверенностью сказать, что ничего хорошего от смены декораций ждать не приходилось. «Мне посоветовал обратиться к вам мой хороший друг, Альбус Дамблдор». Китти с облегчением вздохнула, все вернулось на свои места, и она приготовилась разбираться с проблемой своего бреда. Хотя червячок сомнения из-под тишка настаивал на том, что все происходящее правда, ведь после предыдущих сеансов остались деньги, и их было более чем достаточно. «Хорошо, давайте приступим. Расскажите мне, что вас беспокоит, а зачем вам что-то знать обо мне?» Аластер приподнялся на локтях и посмотрел на психолога еще более подозрительно. «В этом, собственно, заключается моя работа», — Китти пожала плечами. «Чтобы помочь вам разобраться с вашей проблемой, я должна знать, что она собой представляет». Логично, Муди снова лег на кушетку, но постоянная бдительность еще никому не вредила. Китти с трудом сдержала себя, чтобы не рассмеяться. Израненный и покалеченный человек говорит о пользе бдительности. То ли он так старался, но безрезультатно, то ли так хотел жить. Собственно, в этом и заключается моя проблема. Я привык постоянно быть начеку. И вот год назад моя осторожность дала сбой, и какой-то мальчишка. Аластер замолчал. Какой-то мальчишка, что? Терпеливо переспросила Китти. Уж не тот ли мальчишка из тех двоих, о ком говорили предыдущие клиенты, и мистера Муди излишне беспокоит? Вы спрашивали о Хогвартсе. Ваша проницательность пугает. Муди поморщился. В прошлом году я поддался на уговоры своего друга Альбуса Дамблдора и согласился преподавать в школе. Хотя я его предупреждал, что к преподаванию не имею никакого отношения. Но Альбус может быть чертовски убедительным. Простите, но что вы могли преподавать, будучи в прошлом полицейским? Вот, об этом я и говорю, что толком ничего. Но, как сказал Дамблдор, защиту, чтоб ее, может преподавать только профессионал в защите. Защита – это что, боевые искусства? С любопытством уточнила Китти. Ну, что-то вроде. В общем-то, преподавать мне не особенно-то и хотелось, но выражение лица Снейпа, который в очередной раз обломился, заставило меня принять это предложение. И Дамблдор, который может быть чертовски убедительным, хмыкнула Китти. Что? Да нет, ничего. Мысли вслух. А что Снейп? Китти уже не в первый раз слышала это имя, и его обладатель начинал ее интриговать. На первый взгляд ей показалось, что этот Снейпли является источником всех проблем приходящих к ней странных посетителей. И к тому же, когда несколько человек нелицеприятно выражаются о ком-то, этот кто-то обязательно заочно начнет интересовать женщин. Таковы были психологические выверты, и Китти это прекрасно понимала. «Снейп, козел и выкормыш нашего неназываемого», — сплюнул Муди. «Его уже давно нужно было в тюрьму бросить на пожизненное проживание, но Альбус не позволил. У мальчика ведь такая нелегкая жизнь», — Муди так натурально спародировал Дамблдора, что Китти невольно оглянулась. «Как будто у меня жизнь легкая и усыпанная розами. А что, Снейп, сирота?» Любопытство пересилило профессионализм. «Насколько я знаю, нет. А что, просто мне показалось, что ваш друг благоволит к сиротам. Это да, и наш мальчик золотой, сиротка, и наша тварь змееголовая, тоже сиротка, а вот Снейп, нет. Если бы был сироткой, то Альбус с него пылинки сдувал бы и с пипетки кормил. Он же такой одаренный, мать его. А так бы вообще стал несчастнее всех на свете. Почему же тогда Дамблдор выделяет его?» Китти с трудом подавила смешок. «Потому что Снейп, козел, а Альбус, прямо как Хагрид, любит с животинкой понянчиться», — рявкнул Муди. «Снейп посмел мне заявить, что я совершенно бесполезен, что старый пес потерял нюх, раз какой-то мальчишка смог меня одурачить. Как будто тот урод не смог самого этого козла весь год за нос водить. Знаете, что этот козел мне заявил?» Китти машинально покачала головой. «Он заявил, что псих Барти иногда бывал даже более адекватным, чем я, так что лично он ничего не заподозрил. Даже решил, что я подлечился. Да он не хотел замечать, я уверен в этом. С дружком под боком ведь легче свои делишки темные проворачивать. Кто заявил? Да козел этот. Понятно. Мистер Муди, давайте от сней повернемся к вам», — перебила Китти разошедшегося полицейского. «Если я правильно вас поняла, ваша проблема заключается в том, что некто Барти сумел обмануть вас и не только вас. Что же он сделал? Он подменил меня и преподавал весь год в Хогвартсе», — внезапно спокойно произнес Муди. «Каким образом он сумел вас заменить?» Китти честно пыталась понять, но фантазия ей отказывала. «Он, замаскировался. Знаете, в одном секретном отделе делают такие маски, и он сумел их украсть. И никто не заподозрил, что что-то не так». Китти любила смотреть боевики и не сомневалась в существовании подобных масок. Однако это заставляло думать, что мистер Муди все-таки не простой полицейский. Ведь человек – это не просто лицо, это движение, мимика, воспоминания. «Наконец, вот, мы напрямую подошли к моей проблеме», – вскричал Лаластер. «На меня, как оказалось, всем плевать. Меня никто не уважает, не знает и не пытается узнать как следует. Раз меня так легко с каким-то зарвавшимся молокососом перепутать, это о многом говорит. Да меня ублюдок Розье лучше знал, чем мои так называемые друзья. Знал, гад, где мое больное место, раз полноса оттяпал, а эти не могли меня от недоноска Барти отличить. А Снейп-то каков, только ухмыляется на мои обвинения». «Так», — Китти ничего не поняла и в какой-то момент перестала пытаться понять. «Значит, вас беспокоит то, что все ваши близкие люди не знают вас настолько, чтобы увидеть, что вы и надевший маску человек, это не одно и то же?» «Нет, меня это нисколько не беспокоит, это их беспокоить должно. Я им все припомню. Мистер Муди», — Китти продолжала говорить ровным голосом, внутренне поздравив себя с тем, что не теряет профессиональных навыков даже в подобных ситуациях, — «скажите мне, а вы сами давали шанс своим друзьям узнать вас поближе? Что вы хотите сказать? Вы приглашали их в гости? Праздновали что-либо совместно с ними? Вы, в конце концов, выпивали вместе, ну хотя бы с вашим другом Альбусом Дамблдором? Плакались хоть раз в жилетку? Позволили хоть кому-то узнать настоящего Аластера Муди? Вы зачем меня об этом спрашиваете? У меня сложилось твердое впечатление, что всякие козлы, уроды и недоноски волнуют вас гораздо больше, чем ваши близкие люди. Вы готовы говорить о них часами и, подозреваю, знаете о них гораздо больше, чем они сами». «Ну, это же моя работа», — растерянно протянул Муди. «Хорошо, но скажите мне, когда день рождения Альбуса Дамблдора?» «Ну, а Минервы МакГонагалл, зачем вы вообще ее вспомнили?» «Да вот, что-то вспомнилось. А Снейпа?» «9 января», — нехотя ответил странный клиент, с большим количеством внутренних комплексов, как думалось Китти. «Вот видите, вы прекрасно знаете Снейпа, а своих друзей нет. Если вы не знаете о них элементарных вещей, то почему требуете от того же Альбуса, чтобы он отличил вас от двойника. Я не совсем понимаю, а что здесь непонятного? Китти скрестила руки на груди. Или постоянная бдительность, или искренняя дружба. Возможно, если вы будете более открыты перед близкими, между вами не будут влезать всякие козлы и омрачать вашу жизнь и ваши отношения. Интересная теория, стоит попробовать, пробормотал Муди. Мне нужно ждать, когда эти две сиротки разберутся друг с другом, или можно прямо сегодня начинать. А что сиротки вообще делят? Вновь не выдержала Китти. Да так, небольшие разногласия по поводу одного пророчества. Муди поднялся. Вы мне очень помогли, правда. Он побрел к двери, бормоча себе под нос. Так, огневиски у меня есть. Повод тоже, вот, к психологу сходил. Уже открыв дверь, он повернулся к Китти. Еще раз спасибо, ваш гонорар на столе, надеюсь, этого хватит. Китти задумчиво посмотрела на лежащую на столе стопку фунтов, равную ее месячному окладу. Нет, это не бред, пробормотала она. Да что же здесь творится, и почему все эти личности выбрали именно меня? Глава 4. Я не пойду туда. Китти с любопытством посмотрела на дверь, из-за которой раздавался громкий женский голос. «Нарцисса, нам нужно выполнить просьбу темного лорда». Голос мужчины был холодным. Снейп передал, что старик многих заставляет сюда ходить, а возвратившись из этого места, люди ведут себя странно. «Да мне плевать, что это вообще за зверь такой, психолог? Почему я должна находиться в этой магловской дыре?» «Потому что так сказал темный лорд». Стоящие за дверью даже не пытались понизить голос, но то, что они говорили, как-то не укладывалось в голове. Создавалось впечатление, что эти люди понятия не имеют, в чем заключается работа психолога. «Но записывал нас на прием Дамблдор», — Китти хмыкнула. «Ну конечно, Дамблдор. Кто же еще мог прислать к ней такую странную пару? Как это вообще произошло? Я исполнял волю темного лорда, и если для этого требуется пойти и что-то попросить у Дамблдора, то я пойду и попрошу. Но почему именно сегодня?» Дамблдор сказал, что ближайшая неделя у мисс Краун заполнена под завязку, остался только этот день. «Пойдем уже, чем скорее мы посмотрим, что здесь творится, тем быстрее вернемся домой. Мне неудобно в этой одежде. Потерпи и пошли уже». Китти начала сама с собой биться об заклад, войдут или нет. Чтобы быть готовой к различного рода неожиданностям, она заглянула в ежедневник. «Мистер и миссис Люциус Малфой с 10:00 до. Французы, что ли?» Пробормотала Китти. В это время дверь распахнулась. Пара все же решила войти. Они были высокие, стройные, красивые, надменные и мужчина, и женщина были блондинами. Это было немного странно, потому что в большинстве успешных пар супруги все-таки хоть немного, но контрастировали друг с другом. Эти же были похожи, как брат с сестрой, и если бы не красноречивая запись в ежедневнике, то Китти именно так о них и подумала бы. «Здравствуйте», психолог поднялась из-за стола и подошла к паре. «Я не понимаю, что мы здесь делаем, но надеюсь, вы нам объясните». Женщина чуточку брезгливо поджала губы. «Видите ли, миссис Малфой, я случайно слышала, о чем вы спорили с мужем в коридоре. Мне, если честно, все равно, кто именно вас ко мне направил, Дамблдор или некто, называющий себя темный лорд. Вот у последнего точно есть проблемы, или он Толкиена перечитал, но неважно. Меня интересуете только вы сами, точнее, ваши проблемы, в которых, надеюсь, я смогу помочь вам разобраться. Вы даже не представляете, как я рада вас видеть, обычную семейную пару на пороге супружеского кризиса». «Постойте», мужчина нахмурился, «а с чего вы взяли, что у нас с женой проблемы? Это очевидно, мистер Малфой». Китти вздохнула. «Я же профессионал. Мне и нужно-то было один раз взглянуть на вас, чтобы это понять. Finiti incantatim». Мужчина повернул трость и выжидательно посмотрел на нее. «Простите, что?» Китти хлопнула глазами. «Ничего», медленно проговорил мужчина. «Странно». «Да, это точно». Женщина внимательно осматривала Китти, затем, встряхнув белокурой головкой, добавила. «Вы можете помочь нам с Люциусом решить наши проблемы?» «Нет, ничего подобного», Китти скрестила руки на груди. «Я могу помочь вам найти эти самые проблемы и акцентировать ваше внимание на их решении. Ничего за вас я решать не буду. Вы должны будете сделать это сами, если, разумеется, захотите». «Что нам нужно делать?» Женщина перестала хмуриться и посмотрела на Китти уже с любопытством. «Проходите сюда». Психолог указала рукой на два кресла. «Устраивайтесь поудобнее». Когда пара села на предложенные места, Китти вздохнула и, махнув рукой на блокнот, заняла свое место чуть в стороне. Ее стул располагался так, чтобы пара почти не видела психолога. Мужу и жене предстояло выяснять отношения между собой. Психолог только направлял беседу в нужное русло. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, Китти приступила к сеансу. «Ну что же, начнем. Расскажите мне, как вы познакомились?» «Это случилось в школе. Люциус учился на втором курсе. Я поступила на первый, начало женщина. Школа, случайно, не Хогвартс». Китти говорила ровно, хотя была практически уверена в ответе. «Случайно, Хогвартс», — ответил мужчина. «Мне перед 1 сентября отец сообщил, что я, скорее всего, женюсь на одной из девочек Блэк. Ну, то есть Белла отпадала, все-таки она старше меня, но вот к Нарциссе и Андромеде отец посоветовал присмотреться. Брак по сговору, вы аристократы, можно и так сказать», — осторожно произнесла Нарцисса. «Но Минди такое отмочила, что у Люциуса не осталось выбора, кроме меня. Да я и не рассматривал никогда Андромеду в качестве жены», — возмутился Люциус. «Да что ты говоришь?» Нарцисса повернулась к мужу лицом. «Цисси, ну, ты понимаешь, Минди сбежала с этим Танксом, так что ничего не поделаешь, нам нужно будет пожениться. По-твоему, это я говорила?» — взвилась Нарцисса. «Думаешь, я не видела, как ты на нее смотрел в школе? Признайся, тебе просто нравятся рыжие коровы. Что, с чего ты это взяла?» Мужчина попытался вскочить, но был остановлен спокойным голосом психолога. «Сядьте, миссис Малфой, почему вы решили, что вашему тогда еще жениху нравятся рыжие девушки? Так, давайте посчитаем. Сначала Пруэтт, потом эта корова Минди, да ты, кобель озабоченный, даже на малолетнюю Эванс засматривался и никогда не обращал на меня внимания. Никогда. Признайся мне, Люциус, ты себя заставляешь со мной в постель ложиться?» А Китти на мгновение забыли, а она поняла, что супруги ни разу в жизни не разговаривали друг с другом. «Миссис Малфой, успокойтесь», — спокойный голос, идущий откуда-то сбоку, заставил Нарциссу вздрогнуть и повернуться в сторону психолога. «Сколько лет вы замужем?» «21 год. У вас есть дети?» «Да, сын, Драко». Китти закусила губу. «Интересно, кто из них назвал ребенка Драко?» «Ему 15, и он стал старостой. Если бы он еще не был так похож на тебя и не пытался во всем подражать этому козлу Снипу. Он не подражает Снипу, и мне не нравятся рыжие», — взорвался мистер Малфой. «О, ты так плохо знаешь собственного друга, что не видишь, что твой сын выбрал его в качестве примера для подражания. А ты, я вижу, слишком хорошо его знаешь. И насколько хорошо ты его знаешь, что ты смеешь меня обвинять в том, что я со Снипом? Интересно, что же в этом Снипе такого особенного, что все о нем вспоминают?» Китти пробормотала это очень тихо, но переводящие дух супруги ее услышали. «Да он просто козел». Впервые они проявили редкостное единодушие. «Интересно», — Китти задумалась, — «оставим козлов, то есть Снипов, и вернемся непосредственно к вам. Когда, по-вашему, в ваших отношениях возникло напряжение?» «Да оно никогда не проходило. Люциус постоянно предпочитал мне других. Темного лорда, свои бредовые идеи, Снипа, наконец, Снипа». Китти скептически посмотрела на Малфоя. «Вы хотите сказать, что ваш муж интересуется мужчинами? Он интересуется своими бредовыми идеями и их реализацией. Если бы он интересовался мужчинами, то с этим я бы справилась». «Наверное», — после секундного замешательства добавила Нарцисса. «Я», — Люциус принялся хватать воздух ртом, — «я интересуюсь мужчинами? Да вы в своем уме. Знаешь, дорогой истеричка, причем пмсная, ты та еще», — саркастично прошипела Нарцисса. «Не удивлюсь, если узнаю, что ты действительно». Стоп, Китти захотелось побиться головой об стенку. Создавалось ощущение, что эти двое жили в разных странах. Они не просто не говорили друг с другом, но и никогда не ругались, не выясняли отношения, не били посуду. В общем, совершенно идеальная внешняя семья, но вот внутри. Сейчас же они дорвались до запретного прежде плода и, как показалось Китти, не собирались останавливаться. «Ваша проблема мне понятна. Мистер Малфой, вы когда-нибудь изменяли своей жене?» «Нет, мне даже в голову такое не могло прийти». «То есть вы считаете себя вполне удовлетворенным вашим браком?» «Он, может быть, и удовлетворен», — хмыкнула Нарцисса. «Что ты говоришь?» Малфой прищурился. «Да я просто образец терпения. В последнее время у тебя сплошная головная и всякая разная другая боль, которая совершенно не снимается зельями. Я не помню, когда я тебя последний раз обнаженной видел? Да ты терпеть не можешь на меня смотреть. Ты считаешь меня страшной и толстой». Китти едва не подавилась водой, которую так не кстати решила глотнуть. Она посмотрела на тоненькую фигурку, на изящные черты лица и задумалась, почему у всех, абсолютно у всех женщин, независимо от их положения в обществе, финансовых возможностей и прочих различий, одни и те же проблемы. В работе с семейными парами она очень редко вмешивалась в разговор, предоставляя супругам все выяснить самостоятельно. Из раздумий ее вывел голос Малфоя. «Это мне на тебя смотреть противно, а не ты ли говорила Хильде Крэп, что устала уже жить вместе с этим павлином, который только гадит, жрет, спит и отвратительно орет? Ты кретин. Я про настоящего павлина тогда говорила, а ты, если взялся подслушивать, то подслушивай от начала и до конца, а не выхватывай фразы из контекста. И вообще, ты что, считаешь себя павлином? Никем я себя не считаю». Малфой стиснул зубы и начал поглаживать набалдашник своей трости, выполненный в виде головы змей. «Простите, что перебиваю ваши ассоциативные восприятия друг друга». Китти решила не допустить убийства в своем кабинете, но ответьте мне, пожалуйста, особые охлаждения в вашей жизни начались не с противостояния двух небезызвестных учеников Альбуса Дамблдора. А почему вы об этом спрашиваете? Осторожно поинтересовался вдруг успокоившийся Люциус. Просто к слову пришлось. Вы не увлекаетесь ролевыми играми? А что? Нарцисса внезапно покраснела, а Люциус очень некультурно уставился на жену. Миссис Малфой, я не эти игры имела в виду. Об этих играх вы должны поговорить с мужем, и желательно наедине. Меня интересует ваше несомненное увлечение фэнтези. Темный лорд, а ну. Малфой попытался подобрать слова, вспомнив, что перед ним Макгла и что убивать ее нельзя, слишком подозрительно, да и неохота. Это связано с тем противостоянием, о котором вы упоминали, наконец выдохнул он. Почему-то я так и подумала. Китти все больше и больше интриговали три личности. Обе сиротки и Снейп. Мистер Малфой, когда вы впервые поняли, что увлечены своей будущей женой? На моем шестом курсе, лицо Люциуса приобрело мечтательное выражение. Ты тогда училась на пятом. Насколько я помню, ты сказала что-то нелицеприятное Снейпу, хотя прекрасно знала, что делать этого нельзя. Паршивец уже на втором курсе был необычайно одаренным. Это когда он подлил мне какую-то гадость в чай, когда я прямо посреди факультетской гостиной, когда меня сильно тошнило. Да, ты стояла на коленях на полу, а я смотрел на тебя и думал, что ты прекрасна, и что я обязательно женюсь только на тебе. Люциус, я тогда блевала. Ты делала это так мужественно, умудряясь материть с ней помежду спазмами. Этот козел даже уважать тебя после этого начал. А я влюбился и до сих пор нахожусь под впечатлением. Ты никогда мне такого не говорил, тихо произнесла нарцисса. Я был дурак. Малфой поднялся и протянул руку жене. Пойдем, расскажешь мне об играх. Они вышли, даже не попрощавшись. Китти вздохнула с облегчением. Это была почти обычная супружеская пара. Без проблем, и неважно, что они мне не заплатили. Она повернулась к своему столу и удивленно распахнула глаза. Посреди стола лежала горсть необычных монет, судя по виду, золотых. Глава 5. Выходной. Китти потянулась. Она зашла в офис только для того, чтобы забрать свой шарф, который забыла здесь накануне. Весь прошлый день она провела у нумизматов и антикваров, пытаясь выяснить, что за монеты оставила ей странная семейная пара Малфоев, у которых, к счастью, оказались обычные для многих супругов проблемы. Успех ее настиг в одной лавочке, где заправлял маленький, неприятный на вид человечек, который представился Грингинсом. Он с радостью приобрел монеты за внушительную сумму, пояснив, что они используются в некой игре как местная валюта. Игра была для избранных, что подтвердило догадку Китти об увлечении Малфоев какими-то игрищами. А еще Китти пришла к выводу, что играют в нее люди обеспеченные, так как процент золота в монетах оказался очень большим. Грингинс успокоил Китти, заявив, что иногда игроки забываются и расплачиваются игровым золотом, и что раз уж Китти столкнулась с ними, то есть вероятность того, что это повторится. И тогда на помощь придет Грингинс, который с удовольствием монеты приобретет, чтобы снова продать игрокам, не без выгоды для себя, разумеется. Китти немного успокоилась. Сейчас ее напрягало только то, что она так ничего и не узнала про школу Хогвартс, да и необычные провалы в памяти все еще продолжали беспокоить. Сейчас же она собиралась на свидание с перспективным мужчиной и вдруг обнаружила, что забыла в офисе свой лучший шарф. Бросив взгляд на кушетку, Китти рывком открыла дверь и столкнулась нос к носу с девочкой-подростком лет 15-16, которая подняла руку, чтобы постучаться. «Здравствуйте», девочка растерялась и замерла с поднятой рукой. «А профессор Дамблдор сказал, что мне назначено сегодня на 10 часов». «Профессор Дамблдор, значит», медленно проговорила Китти. «А профессор Дамблдор сказал, что сегодня суббота и вообще-то выходной». «Конечно», сказал, девочка опустила руку. «Он сказал, что раз сегодня день, когда мы можем покидать школу, то вы сделали для меня небольшое исключение. Понимаете, я в последнее время как-то неважно себя чувствую, а штатного психолога у нас нет. Но в коридоре я случайно услышала, как профессор Снейп посылает и говорит громко профессору Дамблдору, что ни к какому психологу он не пойдет, что со всеми своими тараканами он вполне способен разобраться самостоятельно и что, если госпожа психолог сегодня его ждет, то пусть вместо него пойдет кто-то другой. Профессор Дамблдор сказал, что сумеет мальчика, то есть профессора Снейпа, в итоге убедить, но раз так сложилось, то пойду я. Они меня в этот момент заметили. Китти резко развернулась и подошла к столу, где лежал ежедневник, который она специально забыла здесь. На страничке сегодняшнего дня было написано ее же собственной рукой. Северус Снейп с 10:00 до. Гермиона Грейнджер с 10:00 до. Так, Китти бездумно посмотрела на стол. Так, повторила она и взяла телефон. Когда после непродолжительных гудков в трубке раздался голос перспективного мужчины, Китти произнесла: «Джеффри, я задержусь. У меня сегодня пациент». «Да, я совсем о ней забыла, извини». Положила трубку Китти с осознанием, что перспективный мужчина перестал быть перспективным в тот самый момент, когда не настоял, чтобы она послала работу, пациентку, и можно даже в нецензурной форме. Он безропотно сказал, что ничего страшного, работа есть работа, он подождет. Ждать ему придется долго, потому что Китти твердо решила, что на свидание сегодня не пойдет. Заранее улыбнувшись, она повернулась к девочке и махнула рукой в сторону кушетки. «Располагайтесь, мисс Грейнджер. Я обычно не занимаюсь с подростками, но как я могу отказать профессору Дамблдору? Я же не профессор Снейп». «Да профессор Снейп тот еще козел». «Ой», Гермиона закрыла ладошкой рот и испуганно посмотрела на психолога. «Не переживайте, я о профессоре Снейпе еще ни разу ничего другого не слышала». Китти стянула ненужный шарф и села на свое место в изголовье кушетки, на которой расположилась девочка. «Ваша проблема случайно не связана с этим очень интригующим преподавателем?» «Нет, то есть с ним тоже, но не в такой степени, чтобы обращаться за помощью к психологу. Он, скорее, главная проблема Гарри. А проблемы Гарри в той или иной степени затрагивают меня. А Гарри – это мой друг, лучший друг. Не то, о чем вы подумали», девочка покраснела.